Глава 14. Аптека Ла Вердьера в Касл-Роке была больше, чем просто аптека. Другими словами, мысль о том, что это была аптека, приходила только потом. Это как если бы кто-то заметил, что в последний момент, как раз перед церемонией открытия, одно из слов на вывеске все же было «аптека», что кто-то только подумал сказать кому-то из управления компанией, что они не досмотрели и не исправили ошибки на вывеске, чтобы она читалась более просто и аккуратно «Супер! Магазин! Ла Вердьера!» Супер-аптека Ла Вердьера была чем-то большим, чем любой другой дешевый магазин. Последний настоящий дешевый магазин в городе был магазин Бена Франклина, представляющий собой длинную тусклую комнату с жалкими, усиженными мухами шарами, свисающими на цепях над головой и мрачно отражающимися на скрипучем, но всегда навощенном полу. Он испустил дух еще в 1978 году, чтобы уступить место видеосалону, где по вторникам, не достигшие 20 лет, не допускались в заднюю комнату. Ла Вердьер вмещал в себя все, что и старый Бен Франклин. Но товары здесь просто купались в беспощадно ярком свете флуоресцентных полосок, которые придавали каждому товару, имеющемуся в ассортименте свой собственный лихорадочно блестящий вид. «Купи меня!» — казалось бы, кричал каждый предмет. «Купи меня, то ты умрешь! Или твоя жена, или дети, или твой лучший друг, а, возможно, и все вместе. Почему? Откуда я знаю? Я просто-напросто безмозглый предмет, лежащий на полке. Но разве это не то, что надо? Ты же знаешь, что да, поэтому купи меня прямо сейчас». Здесь имелся пролет с приборами, два пролета с товарами для оказания первой медицинской помощи и лекарствами от всех болезней, пролет с видеокассетами, с записью и без. Там имелся длинный стеллаж с журналами, которые сменялись книгами в мягком переплете, разнообразными зажигалками под клавишной кассой и разнообразными часами под другой. Третья касса скрывалась в темном углу, где работал в тени фармацевт. Конфеты и сладости заняли весь пролет, предназначенный для игрушек. Игрушки не только вернутся туда, но и займут еще два пролета к тому времени, когда Хэллоуин, праздник накануне Дня всех святых, плавно перейдет в Рождество. И как что-то слишком тонкое и чистое, чтобы существовать в реальности, как немое доказательство того, что существует такая вещь, как судьба с большой буквы, и эта судьба по-своему указывает на существование другого мира, которым папаша почти никогда раньше не интересовался, только если это способствовало пополнению его кошелька, и о котором Кевин Делливан никогда раньше не думал. В передней части магазина, демонстрационном зале, была открыта выставка работ персонала магазина, которая называлась «Осенний фотофестиваль». Эта выставка состояла из корзины, переполненной разноцветными осенними листьями, которые вываливались из нее ярким потоком, слишком, может быть, широким для одной такой корзины, как заметил бы наблюдательный человек. Среди листьев лежали фотоаппараты Kodak и Polaroid, среди последних несколько моделей солнца. Разного рода другие принадлежности, футляры, альбомы для фотографий, пленка, вспышки. Посреди всего этого изобилия стояла тренога, роза, напоминавшая машину смерти, одного из персонажей Герберта Уэллса, которая возвышалась над кудрявыми развалинами Лондона. Она как бы привлекала всех заинтересованных покупателей к надписи, что на этой неделе они смогли бы приобрести полароиды и аксессуары к ним с большой скидкой. 8:30 того же утра, спустя полчаса после открытия Ла Вердьера, все заинтересованные состояли из папаши Мерилла и его одного. Он не обратил никакого внимания на выставку, а промаршировал к единственному открытому отделу, где Молли Дурхэм только что закончил выкладывать часы на сымитированные под бархат покрытие витрины. «О, Боже! Вот старый хрыч!» — подумала она и поморщилась. Идея папаши пикантно убить время заключалась в том, чтобы подойти к прилавку, где она работала. Он всегда выбирал ее отдел, даже если там стояла очередь. Она заметила, что он выбирал именно то время, когда к ней была очередь, и купить пакетик табака «Принц Альберт». Это была покупка, которую нормальный человек совершает за 30 секунд. Но если ей удавалось избавиться от хрыча за 3 минуты, она считала, что хорошо отделалась. Он держал деньги в потрескавшемся кожаном кошельке на цепи, и когда вытаскивал его из кармана, что проделывал с большим усилием, создавал много звона, как казалось Молли, и потом открывал его, кошелек всегда издавал скрипящий звук, и, ей-богу, вы ожидали увидеть трепет Молли, вылетающий оттуда, как в тех мультфильмах о скрягах. В кошельке лежали беспорядочно скомканные бумажные деньги, которые выглядели так, как если бы их уже нельзя было использовать, они как будто были болезнетворными микробами, а под ними находилось серебро. Папаша вынимал сначала $1, затем защиплял остальные бумажки в сторону одним из своих толстых пальцев, чтобы добраться до мелочи под ними. Он никогда не давал $2. Ха-ха, это было бы слишком быстро. И поэтому не подходило ему. И затем он проделывал то же с мелочью. И все это время его глаза были заняты. Когда они переключались на кошелек на секунду-другую, позволяя большей частью руками находить нужную монету на ощупь, тем, что медленно блуждали по ее груди, животу, бедрам и затем в обратном порядке к груди, и никогда не достигали ее лица, даже рта, той части тела, которой интересуется большинство мужчин. Нет, папаша Мерил интересовался только нижней частью женского тела. Когда он, наконец, заканчивал, и не имеет значения, как долго это тянулось, Молли всегда оказалась в 3 раза длиннее, чем на самом деле, и убирался во свояси. Ей всегда хотелось тут же убежать и принять хороший душ. Поэтому она собралась с духом, надела свою лучшую улыбку, которая должна быть с ней в течение всего рабочего дня, и выпрямилась за прилавком в то время, как папаша приближался. Она убеждала себя. Он только смотрит на тебя. Ребята всегда это делали с тех пор, как ты выросла. И это была правда. Но этот взгляд был не таким. Потому что папаша не идет ни в какое сравнение с теми парнями, которые смотрели на ее прекрасную и заметную суперстать 10 лет назад. Отчасти от того, что он был старый, но не только. Дело в том, что парни, когда смотрят, могут просто смотреть на тебя, но некоторые, их меньшинство, кажется, просто ощупывают тебя своими глазами. И Мэрил был как раз из таких. Его глаза, извивающиеся вверх и вниз по ее переду, пробивая себе дорогу к возвышенности мое тело и затем соскальзывая и растекаясь по нему, заставляли ее жалеть, что она не одела монашескую робу или того лучше рыцарские доспехи. Но ее мать говорила: «Чего нельзя вылечить, должно быть с тобой, дорогая Молли. И до тех пор, пока кто-нибудь не откроет способ измерять вес взгляда, чтобы отгородиться законом от тех грязных мужчин, молодых и старых, или пока папаша Мэрил не окажет любезность всем в Касл-Роке и не умрет, ей придется примириться со всем этим». Но сегодня ее ждал приятный сюрприз. По крайней мере, так ей показалось. Обычно голодная оценка папашиных глаз была на сей раз даже и непростым покровительственным взглядом. Глаза были абсолютно пустыми. И даже не то, чтобы он смотрел сквозь нее, или его взгляд чем-то поразил ее. Молли показалось, что он был очень далеко в своих мыслях, что его обычно проникающий внутрь взгляд не достиг ее, а проделав полпути, иссяк, как у человека, пытающегося разглядеть невооруженным глазом звезду на другой стороне галактики. — Что вы хотели, мистер Мэрил? — спросила она, и ее ноги уже приготовились быстро развернуться на каблуках, чтобы достать пакетики с табаком. С папашей она всегда старалась проделать эту процедуру как можно быстрее, потому что, когда она тянулась и доставала, она ощущала его глаза, медленно и озабоченно двигающиеся по ее заду, падая до ног и затем поднимаясь снова для окончательного зрительного объятия до того, как она обернется. — Да, — сказал он спокойно и невозмутимо, как если бы он говорил не с ней, а с разменным автоматом в бане. Это было облегчением для Молли. — Мне несколько. И затем последовало слово, которое она не расслышала, либо это просто была тарабарщина. — Если это была тарабарщина, — подумала она с надеждой, — возможно, первые несколько частей сложной сети сточных канав, дамб и водосливов, которую сработал этот старый козел против расширяющегося моря одряхления, наконец-то стали рушиться. Это прозвучало, как если бы он сказал «Туфельмакко». А этого товара она не знала, и они вообще такого не держали, разве что это было название какого-то лекарства по латыни. «Пленку», — сказал он так ясно и твердо, что Молли осталась даже более чем просто разочарована. Она была убеждена, что он скажет, как в прошлый раз. А может, это у нее начинают рушиться дамбы и стоки. — Какую вам? — Полароидную, — ответил он, — 2 штуки. Она не вполне понимала, что происходило, но, без сомнения, грязный, старый премьер-болван Касл Рока был сам на себя не похож. Его глаза не останавливались на какой-либо точке ее тела, а слова, они напоминали ей что-то, что ассоциировалось у нее с 5-летней племянницей Элен, но она не могла понять, с чем именно. «Для какой модели, мистер Мэрил?» Фраза прозвучала изменчиво и артистично, но папаша Мэрил даже не заметил этого. После минутного раздумья, во время которого он даже не взглянул на нее, а только внимательно разглядывал упаковки сигарет поверх ее левого плеча, он отрезал: «Для полароидного аппарата Солнца, модель 660». И потом, когда она сказала, что ей придется принести их из демонстрационного зала, ее осенило. У ее племянницы был игрушечный мишка-панда, которого с целью, понятной, наверное, только детям, она назвала Полет. Внутри у Полет был встроен электронный механизм с памятью, в которой хранилось около 400 коротких простых предложений типа «Мне нравится обниматься от тебя» или «Как жаль, что ты уходишь». Как только вы нажмете Полет поверх ее маленького пушистого пупка, после некоторой паузы следовала одна из этих милых детских фраз, воспроизводимых каким-то отдаленным, неэмоциональным голосом, и казалось, что о своей интонации она отрицает содержание слов. Элен считала, что Полет чокнутая. Молли подумала, что в этом есть что-то жутковатое. И она ожидала, что Элен даст ей однажды в живот, и она удивит их всех, кроме тетушки Молли из Касл-Рока, тем, что у нее действительно на уме. — Я думаю, сегодня, как только ты заснешь, я придушу тебя. Что-нибудь в этом роде. Или у меня есть нож. В это утро папаша Мэрил звучал как раз, как набитая панда Полет. Его пустой взгляд был без всякого сомнения взглядом Полет. Молли думала, что любая смена выражения его лица с похотливого на другое будет облегчением для нее. Она ошиблась. Молли перегнулась через витрину, в первый раз совершенно не думая о том, как выпирает ее крестец, пытаясь найти то, что старик хотел как можно быстрее. Она была уверена, что когда оглянется, он будет смотреть на что угодно, только не на нее. И на этот раз она была права. Когда она доставала пленку и развернулась, задев пару листьев в одной из коробок, папаша Мэрил все еще смотрел на пачки сигарет, как будто он производил инвентаризацию. Было достаточно секунды, 2, чтобы понять, что выражение его лица было не выражением, а взглядом просто божественной пустоты. — Пожалуйста, убирайся отсюда, — молила Бога Молли. — Пожалуйста, возьми свою пленку и уходи, и что бы ты ни делал дальше, не прикасайся ко мне, пожалуйста. Если бы он дотронулся до нее, в то время, когда он разглядывал ее, Молли думала, что она закричала бы, что есть силы. Почему? Кругом никого не было. Но почему нет ни одного посетителя? Желательно такого, как шериф Пэнкборн. Ну, если он занят, то кого-нибудь еще. Она полагала, что мистер Константин, фармацевт, был где-то рядом в магазине, но отдел лекарств, казалось, находился в четверти мили. И хотя она знала, что он не может быть так далеко, он, тем не менее, находился слишком далеко, чтобы подоспеть к ней на выручку в случае, если старый Мерил решит дотронуться до нее. А если предположить, что мистер Константин мог уйти выпить чашечку кофе у Нэн с мистером Китоном из конторы? И чем больше она думала об этой возможности, тем вероятнее она ей казалась, если что-то невероятное и могло произойти, не будет ли это неизбежным результатом, что так и должно было произойти, пока она была одна. У него какой-то сдвиг по фазе. Она услышала свой собственный голос, отчетливый и воодушевленный. — Пожалуйста, мистер Мерил. Она положила пленку на прилавок и тотчас же дернула за кассу, желая, чтобы та отделяла ее от него. Древний кожаный кошелек показался из штанов Мерила, и она неправильно пробила цену дрожащими пальцами, так что ей пришлось сбросить счет, чтобы пробить снова. Он протягивал ей 2 10-долларовые банкноты. Они были всего-навсего мятые, от того, что лежали скомканными в тесном маленьком кошельке, даже, может, не старые, хотя выглядели старыми, но это не могло остановить ее сознание. Она была уверена, что они были не просто мятые, они были мятые и вдобавок омерзительно липкие. Они были не просто старые, словно это близко не подходило для их описания. Для таких экземпляров денежных единиц даже слово «древний» не подойдет. Это были доисторические десятки, каким-то образом отпечатанные до того, как родился Христос. И был построен Стоунхендж до того, как первый низкобровый без шеи неандерталец вышел из своей пещеры. Они принадлежали к тому времени, когда сам Господь Бог был младенцем. Ей не хотелось прикасаться к ним. Она вынуждена была дотронуться до них. Старик наверняка будет ждать сдачу. Крепясь, она взяла банкноты и быстро сунула их в кассу, сильно ударив палец, так что почти полностью содрала ноготь. Появилась боль, которую она сначала не заметила из-за состояния шока, когда она, вконец измучив свое старательно работающее сознание, отругала себя за то, что вела себя как глупая девчонка накануне своей первой менструации. Но сейчас она сконцентрировалась только на том, чтобы положить деньги в кассу как можно быстрее и поскорее отдернуть от них руки, но даже позднее она помнила, какие они на ощупь. Ощущение было такое, что они как будто шевелились и двигались под подушечками ее пальцев, как будто миллиард микробов огромных размеров, таких огромных, что их можно было увидеть невооруженным глазом, скользили вдоль них по направлению к ней, жаждая заразить ее тем же, что было у него. Но старик будет ждать сдачу. Она сконцентрировалась на этом. Губы сжались так, что смертельно побелели. $4 по одной купюре. Никак. Просто абсолютно никак не хотели выниматься из-под ролика, который прижимал их к ящику кассы. Затем 10-центовик. Ну, о, боже, их нет. Черт возьми, с ней что-то происходит. Что она сделала, чтобы быть обремененной так долго этим странным стариком, когда он, казалось, спешил убраться отсюда? Она выудила 5 центов, чувствуя молчаливое, отвратительное, роковое присутствие его так близко от себя. И она чувствовала, что если она будет вынуждена поднять глаза, она увидит его еще ближе, перегибающегося через прилавок к ней. Затем 3 цента, 4, 5. Но последняя монетка упала обратно в ящик в отделении с 5-центовиками, и ей пришлось выуживать ее оттуда холодным, онемевшим пальцем. Она чувствовала, что пот выступил на затылке и на верхней губе. Затем, крепко сжимая монеты в кулаке, и моля Бога, чтобы папаша не протянул свою руку навстречу, ибо тогда ей придется прикоснуться к его сухой коже земноводного, но, зная каким-то необъяснимым образом, догадываясь, что он именно так и сделает, она взглянула улыбнувшись широко и воодушевленной улыбкой Ля Вердьера, напрягая мышцы так, что улыбка прямо кричала с ее лица, пытаясь собраться с мужеством, убеждая себя, что это будет последнее, что она сделает, не обращая внимания на образ, который рисовал ее глупое и настойчивое воображение, образ той сухой руки, внезапно хватающей и закрывающейся, как когти какой-то старой ужасной птицы. Не птицы жертвы, нет, даже не это, но птицы стервятника. Она уговаривала себя, что не видела этих образов, совсем нет, и, видя их, тем не менее, она взглянула с той улыбкой, кричащей с ее лица, так же ярко, как крик убийцы в теплую тихую ночь. А магазин был пуст. Папаша ушел. Он ушел, когда она подсчитывала сдачу. Молли трясло. Если бы ей понадобилось конкретное доказательство, что старикан был неправ, это был как раз подходящий случай. Это было доказательство, несомненное, бесспорное, ясное, как божий день, первый раз на ее памяти, да и на памяти всего города, она держала бы пари и выиграла бы его. Папаша Мэрил, который отказывался давать на чай даже в тех редких случаях, когда у него была необходимость обедать в местах, где не давали сдачи, покинул поле боя, не дождавшись денег. Молли пыталась разжать кулак, чтобы выпустить 4 монеты по 1 центу, 10-центовик и 5 центов. Она с удивлением обнаружила, что не может сделать этого. Ей пришлось разжать кулак другой рукой. Сдача упала на стеклянное покрытие прилавка, и она сгребла монеты в 1 сторону, не желая снова прикасаться к ним, и она никогда больше не хотела видеть папашу Мерила.